Рождественский пост. Празднику Рождества предшествует Рождественский пост. Он начинается 28 ноября. Заговенье, последний день, когда едят скоромную пищу, 27 ноября, приходится на день святого апостола Филиппа. Отсюда пост еще называется Филипповским. Филипповками. Длится он 6 недель до 6 января включительно. Рождественский пост значительно отличается от Великого. Он менее строг по уровню воздержания и напоминает Петровский пост. Если не случится никакого праздника, то в понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла. Во вторник и четверг с растительным маслом, а в субботу и воскресенье до 2 января к ним прибавляется рыба. Кроме того, рыба разрешается в большие праздники. Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, День святителя Николая Чудотворца 19 декабря, престольный праздник, на какой бы день недели он ни пришелся, а также в дни памяти некоторых святых, апостолов Матфея 29 ноября и Андрея Первозванного 13 декабря, князя Александра Невского 6 декабря. В канун Рождества в сочельник 6 января стараются вообще обходиться без пищи, ожидая восхождения на небе первой вечерней звезды. Это дань памяти о той яркой звезде, которая вспыхнула много веков назад в час появления Спасителя на нашей земле. В это время принято съесть немного сочего. Однако праздник со снятием всех ограничений в питании на 11 дней наступает только на утро, дни с 8 по 17 января, и именуются святыми днями или святками. На протяжении святок отменяются однодневные посты в среду и пятницу.